Всем привет! В эфире снова мы, Натусик и Альбертик. И наш анатомический театр интернет-баталий «Люди по ту сторону Ника». Это место, где мы с особым цинизмом скрываем чужие чат-логи, чтобы рассмотреть вот эту вот трепещущую психологию, которая обычно скрыта за аватарками. И сегодня у нас на операционном столе, ну, просто классический диагноз. Драма «Одиночка против стада». Пациенты ведут себя, скажем так, буйно, но предсказуемо. Скальпель, сестра. Поехали. Итак, с чего все начинается? Начинается все, как водится, с жалобы. Пациентка под ником Милка. Цитирую. «Это прекрасно. Удивил один момент в этом дружном стадном обществе. Когда я была одна, всем стадом меня давили. А как появился еще один человек, все стадо замерло, ни одной какашки в спину». Обожаю эту терминологию. Стадо, какашки в спину. Сразу чувствуется, знаешь, высокая культура общения. То есть получается, пока ты один, ты жертва. Но стоит появиться буквально одному союзнику, и целое стадо впадает в анабиоз. Какая мощь! И этим союзником, как мы выясняем, выступает пользователь колхоз «Заря». И у нее, кстати, своя версия событий. Она считает, что каках стало меньше, потому что боятся модератора и бана. Ах, вот оно что! То есть дело не в силе духа двух храбрых воинов, а в банальной боязни админа. Именно. Как-то прозаично. Вся героическая сага просто рушится на глазах. Но подожди, колхоз «Заря» тоже страдает. Раньше ее все любили, а теперь, вот цитирую снова, «Если раньше кто-то пел серенады и называл меня любимой женщиной, то теперь все чаще я слышу гневные размышления о том, какой я адекватной была тогда и какая неадекватная сейчас». О, трагедия. От серенад до обвинений в неадекватности. И все из-за чего? Из-за чего? Из-за того, что посмела иметь мнение, отличное от стада. Ну и, конечно же, подружилась с изгоем. Классика. И вот тут драма переходит на новый уровень. Милка, видя все эти страдания своей новой подруги, делает такой, знаешь, широкий и благородный жест. Она пишет. «Мне таких жертв не нужно. Больше всего не хочется, чтобы я была причиной их неприязни к тебе». «Уйди, я не хочу ломать твою жизнь. Оставь меня одну сражаться с этим жестоким миром». Именно так. Это так трогательно, что вот прям хочется проверить, не скрыта ли эта манипуляция. Ну так, на всякий случай. А она еще и добавляет, чтобы, видимо, закрепить эффект. «Ради твоей мирной жизни в этом стадии уж точно могу не писать тебе». Гениально, это просто гениально. Это как сказать, конечно, можешь идти на ту вечеринку, я просто посижу тут один в темноте, не обращая на меня внимания. Да-да-да. Беспроигрышный ход, просто браво. И в этот самый момент, когда страсти накалены до предела, в диалог вмешивается наблюдатель. Ник Тамтамок 666. И он бросает Милке короткую, но емкую оценку ее усилий. «Плохо работаешь, Мил. Грубо». Ого. Независимый эксперт по манипуляциям. Дал свою рецензию. Да. Прям слышу, как Станиславский с галерки этого чата кричит. «Не верю». Похоже, Милка и сама поняла, что ее тонкие душевные порывы как-то не оценили. Она пытается надавить на колхоз «Зарю» с другой стороны. Спрашивает, неприятно ли ей, что некий Костя о ней плохо думает. «А колхоз «Заря» что?» А она отвечает, «Слушай, это просто бальзам на душу. Неприятно, конечно, но, учитывая, что вместе нам не жить и детей не крестить, могу с этим жить». Какой здоровый, приземленный ответ. Правда. Он просто рушит всю драму. Всю. Милка ждала слез, метаний, а получила прагматизм. И реакция Милки, она бесценна. Она не спорит. Она немедленно капитулирует и объявляет о поражении вселенского масштаба. «Ксения, празднуй победу! Все на своих местах!» Занавес, аплодисменты, цветы на сцену. Враги ликуют, героиня повержена. Хотя, казалось бы, просто поговорили в чате. Но самое-то интересное, на мой взгляд, начинается, когда колхоз «Заря» и этот наш Тамтамик 666 уходят спать. А, то есть сцена пустеет. Чат пустеет. Но Милка остается. И начинает длиннющий монолог, адресованный ушедшей собеседнице. «Это мое любимое. Спектакль окончен, зрители разошлись, а главный актер продолжает играть для пустых кресел». Именно. Она выносит вердикт всем друзьям колхоза «Зари». Твоих собеседников, людьми назвать себя не уважать. Ничего себе. Вот так, ни больше, ни меньше. Целый список ников, и все не люди. Только Милка знает, кто достоин этого высокого звания, видимо. А потом вишенка на торте. Она пишет ушедшей колхозу Заре, которой уже нет в чате, и не надо меня любить. Не за что. Будь счастлива. Я просто плачу. Это, знаешь, как написать письмо, сжечь его, а пепел развеять по ветру, чтобы все видели глубину твоей трагедии. Отличная аналогия. Но представление должно продолжаться. В чат заходит случайный пользователь Безрубашкин. И Милка тут же переключается на него. С места в карьер. Ты тоже считаешь, что нет плохих людей, Сень? Представь картину. Ты заходишь в чат просто поздороваться, а тебя тут же вовлекают в философский диспут о природе зла. Отличный вечер намечается. Безрубашкин, надо отдать ему должное, дает гениальный оплет. Есть люди, на которых пох. Браво! Просто браво! Лучший способ обезвредить драматическую мину. Но Милка не сдается, она требует конкретики. Что для тебя подлец? Допрос продолжается. Но Безрубашкин ловко уходит и от этого, предлагая посмотреть трейлер своего фильма. И все. И драма растворяется. Это идеальный финал. Лучший способ закончить любой спор в интернете — скинуть ссылку на котиков. Или, как в этом случае, на трейлер своего фильма. Работает безотказно. Что ж, занавес опускается, актеры покинули сцену, оставив после себя, скажем так, пищу для размышлений. И по нашей традиции мы не будем делать выводов. Мы просто оставим вас с несколькими вопросами наедине. Когда мы пишем в пустоту, для кого на самом деле мы это делаем? В какой момент несогласие с большинством превращается в героическую борьбу со стадом? Что опаснее в чате? Тот, кто громко обвиняет, или тот, кто молча наблюдает, а потом бросает короткое «грубо работаешь»? И главный, пожалуй, вопрос, когда мы пишем «мне все равно», как часто это бывает правдой? Это были Натусик и Альбертик. Услышимся в следующем выпуске «Людей по ту сторону Ника».